Матери Агни-йоги. Да-да, именно. Надо силы найти преодолеть в себе все, что еще мешает войти в полное сияние света владыки. А мешает так много. С одной стороны, желание двигаться и преуспеть, а с другой – тараканы за пазухой. Любовь к своей иерархии должна не на словах и не в чувствах, а на деле достичь такой степени напряженности, чтобы силой ее можно было преодолеть в себе остатки неизжитых еще, но подлежащих изживанию накоплений. Силу устремления можно измерять именно этой решимостью бороться с собой до конца и победить. Любовь огненная, полная преданности, не будет топтаться на месте. Прекрасных слов и чувств и мыслей довольно, нужны крепкие дела и поступки, их утверждающие. Чего стоят самые возвышенные мечтания, делами и жизнью не подкрепленные? Сурово и нелицеприятно пересмотрим поклажу, которую несем с собой и собираемся нести по пути в беспредельность. Берется только самое нужное, самое необходимое, ибо каждая лишняя кроха отягощает. Даже камушек малый в обувь попавший мешает пути. Груз же оттягивает плечи. Так систематически и планомерно, шаг за шагом, освободим себя от всего, чего не следует брать с собой и чего нельзя взять за ненадобностью в путь дальний, который лежит перед нами на этой земле и за пределами смерти.